Сад вырос сверкающим шаром в руках Биллиаса. Стоящие поблизости волшебники с восхищением заглядывали ему через плечо и рассматривали сферу 2 футов в диаметре, внутри которой виднелся изящный, покрытый цветами, пейзаж. Позади раскинулось озеро, воссозданное со всеми подробностями вплоть до легчайшей зыби, а за прекрасным леском поднимались пурпурные горы. Крошечные, размером с пчелу, птицы перелетали от дерева к дереву, а 2 пасущихся оленя, не крупнее мыши, подняли головы и уставились на Койна, который с критической ухмылкой произнес: «Неплохо. А ну, дай сюда». Он взял неосязаемую сферу из рук волшебника и поднял в воздух. «Почему бы не сделать ее побольше?» — поинтересовался он. Биллиас промокнул лоб обшитым кружевами платком. «Ну?» — слабо отозвался он, настолько пораженный тоном Койна, что у него просто не осталось сил возмутиться. С тех времен эффективность заклинания слегка... Койн постоял, склонив голову на бок и будто к чему-то прислушиваясь, а затем прошептал несколько слов и погладил поверхность сферы. Сфера раздалась вширь. Только что она была игрушкой в руках мальчика, а в следующий миг... Волшебники оказались на прохладной траве тенистого луга, мягко сбегающего к озеру. С гор дул легкий ветерок, он нес с собой запахи тимьяна и сена, небо было темно-синим, а прямо над головой отливало пурпуром. Со своего пастбища под деревьями за нежданными гостями с подозрением следили олени. Лузган потрясенно опустил глаза. Его шнурки клевал павлин. Начал он и остановился. Койн все еще держал в руках сферу. Сферу, созданную из воздуха. Внутри нее виднелся искаженный, словно сквозь лупу или донышко бутылки, главный зал незримого университета. Мальчик оглянулся на деревья, задумчиво сощурился на далекие, покрытые снежными шапками горы и кивнул изумленным волшебникам. «Неплохо. Я хотел бы побывать здесь снова». Он сделал руками замысловатый пас, который необъяснимым образом словно вывернул их наизнанку. Волшебники опять очутились в главном зале, и мальчик держал на ладони уменьшившийся в размерах сад. В наступившей тяжелой, потрясенной тишине он вложил сферу обратно в руки Биллиаса и сказал: «Это было довольно интересно. А теперь я покажу вам свое волшебство». Он поднял руки, в упор посмотрел на Биллиаса, и тот исчез. Как это обычно бывает в подобных ситуациях, в зале началось столпотворение. В его центре стоял совершенно невозмутимый Койн, вокруг которого расползалось облако маслянистого дыма. Лузган, не обращая внимания на воцарившийся хаос, медленно нагнулся и с величайшей осторожностью поднял с пола павлинье перо. Задумчиво проведя им взад-вперед по губам, он перевел взгляд с двери на мальчика, затем на пустующее кресло арканцлера. Его тонкие губы сжались, и он улыбнулся.